Зубы. А вы знаете, что зубы даны людям в наказание? Вот как ими от яблока познания куснули, так все и понеслось. Сначала они режутся, потом выпадают, затем опять режутся. Потом растут кривыми, густо или редко, недостаточно белыми, слишком большими или чересчур маленькими. А еще кариес и пародонтоз, а может, все вместе. Этакая генетическая комбо, если вы в прошлой жизни были аллигатором и вкусно грешили. Зубы — это дорого, и чем старше вы становитесь, тем дороже. Если у вашей мамы была гипертревожность, а у вас здравый смысл, то вы решаете проблемы с прикусом в 15 и за родительский счет. Если не повезло, то в 40 и за свои кровные. Брекеты — это модно. Сейчас с железками на зубах светят с эстрады вполне себе взрослые актеры, политики, певцы, стендаперы. В общем, вы в хорошей компании, что, конечно, не отменяет того факта, что с брекетами все старше 20 смотрятся как престарелые пионеры. А какой выбор? Если стоматолог из платной клиники с ангельской улыбкой сказал, что «кабы не брекеты, то вот вам плохой прикус, потеря челюсти через пару лет, кризис в мировой экономике через 10 и конец света в перспективе». Кстати, вы замечали, что чем дороже клиника, тем ласковее улыбки стоматологов? У моего ортодонта улыбка Архангела Гавриила. Но брекеты еще не конец, а защита диплома. Кажется, что вы вот-вот вырветесь из оков и полноценно заживете, а нет, все только начинается. После пары лет с железом во рту вам, та-дам, выдают ретейнеры для закрепления результата. Такие пластиковые скобы, которые царапают дёсны и нёба, а язык делают инородным отныне органом. Я ношу ретейнеры неделю, и мне есть что сказать. Во-первых, теперь я могу сниматься в ужастиках. Это когда с выпученными глазами и текущей по подбородку слюной засовываю руки по локоть в рот, чтобы исторгнуть из себя дополнительные детали перед едой. На третий день решила больше не есть. Во-вторых, разговаривать внятно получается с большим трудом. Из человеколюбия отменила встречи по скайпу, где нужно вещать ртом, оставив только те, на которых можно только улыбаться и кивать. На четвертый день ездила по бюрократическим делам. Не смогла выговорить в конторе свой адрес. Утерев мою слюну со своего лица, очень вежливая мальтийская тетечка попросила написать адрес на бумажке, сославшись на плохое знание английского, который она практикует с рождения. На пятый день дала обет молчания. С кошкой мы понимаем друг друга без слов, а с домочадцами можно общаться сообщениями по WhatsApp. На седьмой день, как и положено, смирилась, приняла неизбежное, покаялась. В конце концов, все дается по силам нашим. Есть в этом жестоком мире вещи пострашнее. Импланты, протезы, вставные челюсти, внезапные зубы мудрости, неудачные падения лицом в асфальт и те самые слова на ресепшн «Ваш случай страховка не покрывает». Сижу в благочестивом молчании, ем пюре и йогурт, да избавь меня, о зубная фея, от соблазнов всяческих твердых и хрустких, солями, пармезана трехлетнего и орехов. И никаких яблок больше, обещаю, никаких яблок.